Личность и революция. По прошествии десятилетий, которые минули с тех пор, как Троцкий по воле Сталина был отправлен в мир иной, становится все более ясным, едва ли не главное заблуждение людей XX века о том, что кровавыми революциями можно изменить жизнь к лучшему. Еще до войны Николай Бердяев написал в Париже книгу с характерным названием «Истоки и смысл русского коммунизма», который с глубокой убежденностью писал, что революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло. В революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории. В русской революции были, возможно, последние великие фанатики, считавшие, что с ее кровавой помощью можно будет изменить все – экономические отношения, природу людей, шкалу их духовных ценностей, национальное самосознание. Роковое, страшное заблуждение этих людей теперь очевидно. Время таких классических, как Великая Французская революция, прошло. Человек может достойно менять мир, лишь созидая, творя добро, осуществляя мудрые реформы. Но революционерам первой четверти XX века даже сама мысль о пагубности насилия в общественном развитии была недоступна. «Для Ленина, – писал Бердяев, – марксизм есть прежде всего учение о диктатуре пролетариата. Ленин, – продолжал он, – антигуманист, как и антидемократ. А сам ленинизм есть вождизм нового типа. Он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью». Этот суровый, но во многом справедливый вывод объясняет многое и в понимании соотношения личность и революция. Признание в качестве главной идеи марксизма концепции диктатуры пролетариата с неизбежностью двигало революцию к насилию, что вело, в свою очередь, к появлению мощной авторитарной тенденции в большевизме вообще. Ведь как Ленин понимал диктатуру? Понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами, не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть. Но это, так сказать, теоретический тезис, который, теперь мы это знаем, вождь революции не колеблясь, материализовал в социальной политике. В Нижегородский совдеп, в Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тот час массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров. Ни минуты промедления. Надо действовать вовсю. Массовые обыски, расстрелы за хранение оружия, массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. 9 августа 18-го. Ваш Ленин. Страшные слова. Куда делись дореволюционные заверения о приверженности демократии, гуманизму, справедливости? В подобных телеграммах, а их много, оправдание тоталитаризма, рожденного диктатурой. Таким образом, возникла зловещая цепочка: диктатура пролетариата - насилие - тоталитаризм, которая дает ясный ответ на вопрос о роли и месте личности в революции. Признание за рабочим классом исключительного права определять судьбы всех людей с неизбежностью вело к утверждению тоталитаризма с его жестким делением на вождей и массы. Естественно, среди вождей, которые могли быть только личностями, существовала иерархия. Верховный вождь в окружении других выдающихся вождей опирался на целую пирамиду лидеров низших рангов. Именно такая система, в силу отказа от подлинного демократического народовластия, стала рождаться в России после революции. Но тоталитаризм вносит иерархическое деление и в массы. Прежде всего, массы могут быть сознательными и несознательными. После революции в России к последним были отнесены мелкая буржуазия, интеллигенция, чиновничество, почти все крестьянство. С помощью всепроникающей бюрократии народ был дифференцирован и расчленен. В нем появились не только прослойки, но и группы, социальная чистота которых определялась классовым происхождением. Но поскольку русская революция как бы вышла из войны и стала возможной благодаря прежде всего ей, то большевики, естественно, унаследовали и многие методы, рожденные войной. Применительно к 20-му столетию почти все именно так и обстоит. Добавлю к этому, что русский коммунизм вышел не только из мировой войны, но и из гражданского насилия, неограниченного. Такого, например, как предлагал 22 августа 1918 года Ленин, телеграфируя в Саратов Пайкесу. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Вдумайтесь, расстреливать не только заговорщиков, но и колеблющихся. И при этом не обременяя себя даже видимостью законности. Побыстрее, не мешкая. Таков был стиль большевиков, предложенный партией ее вождями. Готовность к насилию, признание его естественности и необходимости постепенно становились элементами общественного сознания всего народа. Троцкий, как ортодоксальный марксист, быстро увидел и оценил авторитаризм большевизма, но не протестовал, потому что в складывающейся системе ему была уготована особая роль – роль вождя. Я уже писал раньше, каким был Троцкий в дни февраля и октября 1917 года. Сочетание всех его интеллектуальных, нравственных качеств и воли позволило ему стать одним из самых видных выразителей радикализма и максимализма большевиков. Без тени сомнений, уже по прошествии многих лет он прямо скажет, что революция в октябре стала возможной лишь благодаря руководству восставшими массами со стороны Ленина и его Троцкого. В конце марта 1935 года, за три месяца до выезда из Франции в Норвегию, он запишет в своем дневнике: «Не будь меня в 1917 году в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы при условии наличности и руководства Ленина. Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции». Тоже можно сказать в общем и целом о гражданской войне. Хотя в первый ее период, особенно в момент утраты Симбирской и Казани, Ленин дрогнул, усомнился. Но это было, несомненно, переходящее настроение, в котором он едва ли даже кому-то признался, кроме меня. Закончив эту фразу, Троцкий сделал в дневнике примечание. Надо будет об этом поподробнее рассказать. Троцкий едва ли сильно переоценивал свою роль, но его откровения, часто на грани тщеславия, высвечивают одну из характерных черт его личности. Авторитаризм русских революционеров-руководителей постепенно, но достаточно быстро привел к замене в партии социал-демократических традиций новыми, большевистскими, коммунистическими. Отныне вождю любого ранга достаточно заявить, что этот конкретный шаг или мера в интересах пролетариата, что рабочий класс требует, а массы настаивают, и правовое обеспечение волюнтаристской акции будет считаться достаточным. Монополия на власть и мысль привела к тому, что выражать эти самые интересы масс могли только вожди. Но здесь таилась другая коварная опасность – создание на основе старой партийной гвардии нового слоя советских руководителей, стоящих вне реального контроля народа, что вело к их ускоренной бюрократизации. Партийность становилась неизменным и едва ли не основным условием успешной карьеры. Стал быстро формироваться новый тип руководителя – интеллигента, работника вообще. Главными критериями значимости личности считались теперь абсолютная приверженность не только коммунистической идеологии, но и ее реализации на практике, преданность новым вождям, непримиримость ко всему буржуазному. Отныне на собраниях, конференциях, съездах, совещаниях, особенно с конца 20-х годов, все стали соревноваться в степени поддержки генеральной линии партии, восхвалении мудрости вождя, уже единственного, гениальности выдвинутых планов. Однодумство, однопартийность, единство во что бы то ни стало породили ту зловещую атмосферу, в которой произросли ядовитые побеги единовластия, бюрократии и догматизма, последствия которых не изжиты в обществе до сих пор. Цементирование партийного единства сопровождалось утратой интеллектуальной и нравственной свободы, без которой не может полнокровно развиваться личность. Превращение партии в некую государственную организацию способствовало появлению иного вида карьеризма. Для иллюстрации этих положений небезынтересно привести несколько выдержек из письма Троцкому его убежденного сторонника Иоффе. Письмо датировано 1 мая 1920 года. В нем он, по существу, просит протекции Троцкого на пост народного комиссара РКИ или на одну из крупных должностей в Наркомате иностранных дел. Хотел того Иоффе или нет, но в своем письме он весьма убедительно обозначил начавшийся процесс бюрократизации партии и государства и, в частности, показал форму нового советского карьеризма. Эти процессы накладывали свой отпечаток на развитие личности руководителя, рожденного революцией. Иоффе пишет Троцкому: что складывающееся положение в стране ведет к тому, что принадлежность к партии вместо кандалов на ноги или веревки на шею влечет за собой приобщение к пользованию вполне реальными материальными благами, что чрезвычайно меняет и партийную психологию, и партийную мораль. Далее автор письма констатирует, что существует неписанный закон нашей Конституции, благодаря которому партийная организация стоит над советской властью, что позволяет выбросить на верхушку демагога, корыстного и политически аморального, обладающего только одним достоинством – хорошо подвешенным языком. Иоффе, не вскрывая подлинных истоков этого явления, в своем пространном на несколько страниц письме идет дальше. При недостатке материальных благ в Советской России партийная и советская бюрократия пользуются ими в ущерб не только буржуазии, как это следовало бы, но в ущерб пролетариату, чего не следовало бы. Почему комиссарам и комиссарчикам можно свободно передвигаться, а нам нельзя? Почему для них находятся места в вагонах, а для нас нет? Почему для них находятся места в санаториях, а для нас нет? И так далее. Это было лейтмотивом на всех беспартийных конференциях, где мне приходилось выступать. Иоффе не без горечи пишет, что складывается новая психологическая установка – вождям все можно. Рисуя картину закрепления вождизма и неравенства, обусловленных монополией партии и ролью должности, старый друг Троцкого продолжает. В Москве неравенство действительно чрезвычайно велико, и фактически, в зависимости от поста, находится и материальная обеспеченность, и вы согласитесь, что дело становится чрезвычайно опасным. Мне, например, передавали, что перед последней чисткой в ЦИК старые члены его были страшно взволнованы и перепуганы, главным образом потому, что боялись лишиться права жить в национале и, следовательно, потерять все связанные с этим привилегии. Сверху донизу и снизу доверху одно и то же. На самом низу дело сводится к паре сапог и гимнастерке. Выше – к автомобилю, вагону, совнаркомовской столовой, квартире в Кремле или национале. А на самом верху, где имеется уже и то, и другое, и третье – к престижу, громкому положению и известному имени. Откуда тут взяться прежней партийной преданности и самоотверженности, революционному подвижничеству и самозабвению? Молодежь воспитывается уже в новых, мною только что изображенных традициях. Как тут не ужаснуться за нашу партию и революцию? Последняя фраза особенно знаменательна. Иоффе смог разглядеть подступавшую страшную опасность для строя, для партии, для революции, но он видел лишь факты, а не глубинные пружины, их вызывающие. После 10-го съезда партии в 1921 году, запретившего любые фракции, бюрократическое закостенение пошло еще быстрее. В конце концов, разгромив все платформы, уклоны, оппозиции, партия стала идеологическим орденом. Отныне свою чистоту и ортодоксальность нужно было постоянно демонстрировать и доказывать, особенно выискивая тех, кто хоть чем-то отличается от массы. Личности революционеров нивелировались, выстраивались по ранжиру, по партийной значимости. Уничтожив буржуазию, оставшись в диктаторском одиночестве, партия могла теперь пожирать лишь тех своих членов, которые чем-то отличались от сформировавшихся стандартов. Родился новый тип руководителя, исполнительный по отношению к центру, подозрительный ко всем, безинициативный, некомпетентный, бескультурный, не сомневающийся, жесткий проводник линии. Безликий коллектив во главе с безликим руководителем стал плодом извращенной революции. Чистота типа поддерживалась чистками – партийными, моральными, политическими, а затем и физическими. Под ногами у руководителя нового типа оказался русский погост. Возможно, некоторые мои рассуждения покажутся слишком категоричными. Но давайте посмотрим, что говорил, характеризуя родившуюся новую интеллигенцию, Николай Бердяев. В этом новом коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом типе выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина. Он стал материалом организации коммунистической партии. Он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабочей крестьянской среды. Он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры. На обновленной политической сцене России выделялись несколько вождей. Одним из них был Троцкий. Понимал ли он, что складывающаяся система монопольного одномерного влияния на формирование личности ведет к ее обеднению и даже оскудению? Вероятно, понимал. Но во имя высшей цели – мировой революции – полагал, что пока необходимы и диктатура пролетариата, и жесткий классовый отбор, и ортодоксальная безоговорочная однопартийность. В одной из статей, написанной в 1922 году, когда уже стало ясно, что революция устояла, он задал себе вопрос. Может быть, теперь можно позволить меньшевикам включиться в общую работу? Но тут же резко ответил. Этого никогда не будет. Он по-прежнему видел за горизонтом миражи грядущей мировой революции. А с меньшевиками, эсерами и другими попутчиками, по его мнению, ее не свершить. Но это значило, будет продолжаться процесс не просто усиления автократической системы, но и ее цементирования. Возвращение к демократическим истокам начнется лишь через десятилетия и станет чрезвычайно трудным и болезненным процессом. Троцкий, как один из вождей революции, немало сделал для светской канонизации образа Ленина. Я думаю, что в этом он видел не только форму должного воздаяния самому великому русскому революционеру, но и способ поднять свой престиж в обществе и коминтерне еще выше. Воспевая Ленина, Троцкий воспевал тем самым и себя. По-моему, прагматического в этой позиции было все же меньше, чем искреннего признания ведущей роли Ленина в революции. Когда работник ЦК В. Сорин подготовил в соответствии с решением Политбюро записку о задачах создаваемого института Ленина, Троцкий, получив документ, высказал много пожеланий относительно развертывания этой работы. Было решено собрать все рукописное наследие Ленина и издать его в виде собрания сочинений, подготовить полную биографию вождя, наладить систематическую, широкую пропаганду его учения. Троцкому принадлежит немало статей, написанных и при жизни Ленина, и после его смерти, в которых он способствовал канонизации лидера русской революции. Позже Троцкий увидит, что это превращение личности Ленина в человека-бога поможет Сталину закрепиться на вершине кремлевского холма власти, но будет уже поздно. Статьи Троцкого о Ленине как бы призывали поклоняться главному вождю. Вот, например, как Троцкий закончил статью «Ленин на трибуне», которую его помощник Познанский 15 апреля 1924 года разослал сразу в три газеты «Правду», «Гудок» и «Красную звезду». «Подхватив кое-как свои бумажки, быстро покидает кафедру Ленин, чтобы избегнуть неизбежного. Рокот рукоплесканий растет, кидая волну на волну. Да, здра, Ленин, вождь, Ильич. Вот мелькает в свете электрических ламп неповторимое человеческое темя, со всех сторон захлестываемое необузданными волнами. И когда, казалось, вихрь восторга достиг уже высшего неистовства, вдруг через рев и гул плеск чей-то молодой напряженный, счастливый и страстный голос, как сирена, прорезывающий бурю. «Да здравствует Ильич!» И откуда-то из самых глубоких и трепетных глубин солидарности, любви, энтузиазма поднимается в ответ уже грозным циклоном общий безраздельный потрясающий своды вопль-клич «Да здравствует Ленин!» В блестящем публицистическом стиле Троцкий еще и еще раз будет внушать массам мысль о божественности вождя. После смерти Ленин окажется более нужным окружению, чем при жизни. Троцкий будет всячески подчеркивать свою близость к умершему вождю, его доверие и расположение к себе. Где-то в глубине души Троцкий желал официального признания партией и обществом, что в революции и в гражданской войне он был вторым человеком после Ленина. Но, как напишет позже в Норвегии потерпевший личное поражение выдающийся вождь, каждая революция до сих пор вызывала после себя реакцию или даже контрреволюцию. Жертвы первой же реакционной волны являлись, по общему правилу, пионеры, инициаторы, зачинщики, которые стояли во главе масс в наступательный период революции. Наоборот, на первое место выдвигались люди второго плана в союзе с вчерашними врагами революции. Сталин же примет неустанно защищать Ленина и ленинизм и фантастически преуспеет в этом. Именно в монополии первого генсека на интерпретацию, развитие и защиту ленинизма и заключается самая большая тайна неуязвимости Сталина. Когда он станет единственным вождем, новым социалистическим цезарем, то все его правление высветит, правда, с большим историческим опозданием, уродливость сложившегося в Советской России соотношения вождь и масса, личность и революция. Перерождение и вырождение революции станет, по выражению Троцкого, ее горьким похмельем. Революция, провозгласив необходимость достижения для масс равенства, братства, свободы, мира, земли, в конечном счете, к сожалению, забыла об отдельном человеке. В цене остались только вожди. А буржуев просто изводили. Приведу отрывок из воспоминаний баронессы М. Д. Врангель, матери генерала П. Н. Врангеля. «Все наши ценности конфисковали. Утром я бежала в чайную за кипятком и кусочком крохотного ужасного хлеба. Затем бежала на работу в музей, работаю смотрителем в Ванечковом дворце, в рваных башмаках, без чулок, обвязав ноги тряпками. Ведь все экспроприировали большевики. Ели бурду один раз в общей столовой за липкими от грязи столами от оловянных чаш. С улицы прибегали дети в лохмотьях, синие от холода. Они, глядя помертвевшими, белыми глазами, жадно нам в рот, шептали: «Тетенька, тетенька, оставьте ложечку». И только отодвигали мы тарелку, они набрасывались на нее, вырывая друг у друга и вылизывая ее дочисто. Пайки в музеях буржуям не полагалось. Без конца были всякие повинности. Сторожевая, дровяная, дворницкая. Их исполняли буржуи. Умирали везде. Я потеряла 2 пуда весу, но Бог меня хранил. Была желта, как воск. Свело пальцы, ослабли глаза. Без конца обыски. Отбирали все. Многие мои родственники умерли. А. П. Арапова, дочь Натальи Николаевны Пушкиной, по второму браку Ланской, обратилась в вешалку, обтянутую кожей. Умерла в нищете княгиня Е. А. Голицына, бывшая начальница Кшесинского института. Умирали, умирали другие. Расстреляли 2 моих племянников, М. и Г. Врангель. А сколько сидела по тюрьмам. Нас просто изводили. Но изводили не только буржуев. Изводили человека. Массам предназначалась лишь необходимость самоотверженной борьбы, следование курсу большевистской партии, неустанное искоренение многочисленных врагов и эксплуататоров. Революция растворила личность. Она была принесена в жертву далеким эфемерным идеалам. Прав был Бердяев, когда писал: «Личности нет, если она лишь средство сверхличностных ценностей». Отныне революцию могли представлять лишь личности вождей, количество которых после смерти Ленина стало быстро сокращаться. Послереволюционный монстр стал пожирать их одного за другим.